Глава 16. Желание рвать и метать не проходит. Сижу напротив Вики, которая строит из себя жертву предательства, и пытаюсь убедить себя, что с женщинами воевать низко, не по-мужски. Деду рассказал все. Он сам позвонил. Сам завел разговор о Вике и о семейных ценностях. Чуть до скандала не дошло, но в итоге оба поняли, что неправы. Дед у меня уже слишком старый, чтобы выезжать из деревни, но даже тут грозился приехать. «А толку-то?» «Как ты можешь? Ты предал меня, предал нашего малыша!» Снова завела свою песню Вика, а Сева, как верный рыцарь сестры, прижимает ее к себе и гладит по волосам. «А по поводу ребенка, Вика, мы выясним», — хмыкаю я. «Если бы ты сама пошла к врачу, а не орала, как припадочная, на всю улицу, уже давно бы стало всем известно, чей ребенок и какой срок». «Ты бессердечный, Клим!» «Как ты можешь относиться так ко мне? Я отдала тебе лучшие годы!» «Ты отдала их всем, кому только могла, Викуля!» Скалюсь я и, не выдержав, достаю планшет и лезу в облако, где у меня сохранены некоторые видео ее приключений. «Показать тебе, что у меня есть?» Включаю одно из них, и кабинет наполняется ее визгами и стонами. Противно самому. Где-то в груди скребет от идиотизма ситуации. Мой адвокат слегка покашливает, но улыбку сдержать не может. «Урод!» — уже шипит Вика, а в глазах моментально высыхают слезы. «Ты что думаешь, будешь счастлив с этой шлюхой Дуськой? Да эта тварь только и знает, что ноги расставляет да в семьи чужие лезть. И сейчас влезла. Ты думаешь, она с тобой просто так тра...» «Закрой рот, Вика!» Бью кулаком по столу так, что переворачиваю содержатели ручек. Да табличка с именем падает на пол. «Еще одно твое слово, и ты поползешь тот клоповник, откуда вылезла тогда, с голой задницей. И мне насрать будет на договоренности наших родственников. Я себе сделал сам. А что сделала ты? Ты не имеешь права так разговаривать с моей сестрой!» Дергается Сева, но оба сидят напряженные. «И все договоренности прописаны в брачном договоре. С небольшой припиской, скалюсь я. Даже если ты и беременна, то ребенок должен быть мой. А если нет, то никто из вас ничего не получит. Тем более в договоре четко прописан небольшой пункт о супружеской верности. Спасибо деду». Только Вика хочет открыть рот, как мне на телефон приходит сообщение. Поднимаю руку, чтобы все замолчали. И слава богу, меня понимают сразу. Так как абонента, который прислал сообщение, чревато держать во врагах. Тем более, судя по нашему необычному знакомству, Чернов настроен на мирное общение. Читаю текст сообщения и чувствую, что меня сейчас строят как пацана, а кто-то еще играет в подлую игру, накрывает неприятной волной злости. Поднимаю взгляд на Вику, а она будто уже знает, что мне пришло. Смотрит высокомерно и даже вздергивает свой нос. Красивая, но какая-то слишком искусственная она. Во всем оказалась искусственной. Дуся другая. На нее смотришь, а видишь перед собой идеальную девочку, пока она не открывает свой прелестный ротик, а потом случайно не узнаешь ее возраст. Но она притягивает к себе. Желание обладать ею, присвоить, запереть и никому не показывать, начинает расти внутри. Вот только логика подсказывает, что пошлют меня далеко и надолго. И какие бы я способы ни нашел, чтобы доказать ей, что она моя, мои яйца прямо орут, что отобьют мне их, не дав даже окрепнуть. Дуся не та, кого можно запереть. Она должна захотеть этого. А как она захочет, если одна сука делает все для того, чтобы Дуся отвернулась от меня, а при встрече послала? А теперь еще и это. Разворачиваюсь к адвокату. Мне нужно собрать все данные и материалы по поджогу машины Виктории. Сегодня, чтобы все было у меня. Договорись, с кем нужно. Видео со всех камер наблюдения скоро будет у нас. Но дальше работаем быстро. «Что ты сказал?» — шепчет Вика, а я вижу, как ее оскал меняется паническим подергиванием. «И падает встречный иск на заявителя. Сегодня же!» Игнорируя Вику, продолжаю давать распоряжение адвокату, чтобы дело пошло в ход сразу. «Что ты несешь?» Вот и Сева подключился. Даже вскочил с места, мудак. «Да как ты смеешь? Да эта твоя подстилка способна на все! Она вчера сама пригласила меня к себе, а потом...» Ну кто его за язык тянул? Хотя, вероятно, Севе понравилось морду получать от меня. Бью четко в нос, только в этот раз уже не сдерживаюсь. «А-а-а!» орет Вика, а Сева даже не успевает сообразить, как заваливается на спину, переворачивая кресло, в котором сидел. «Хорошо, что у меня стол не широкий, и моего замаха достаточно, чтобы достать через него». «Я тебя засужу!» — кричит Вика, падая перед братом на колени. «Вперед!» — хмыкаю я, обхожу стол, становлюсь над ними. «Вика, последний раз предлагаю тебе поставить подпись. Если ты сама не сделаешь этого, завтра нас разведет суд. Ты не являлась на заседание в течение полугода». «Я беременна!» — орет Вика. «Где подтверждение?» — спрашиваю ее. «Но даже не в этом дело. После того, что ты сделала вчера, ты не получишь ничего». «Ты не посмеешь!» «А кто мне запретит?» — хмыкаю я. «Я давал тебе возможность пойти работать. Ты отказалась. Я давал тебе возможность начать свое дело. Ты снова отказалась. Точнее, забила на все, пока я не взял все в свои руки. А мне твои салоны нахер не сдались. Я их продал». «Как? Я не давала разрешения!» Вижу, что Вика наконец осознает масштаб всего происходящего. «А мне не нужно было оно. Я главный учредитель всего. Кто платил, того и тапки». «Урод! Ненавижу!» «Слышал уже? Не ново». Отворачиваюсь от нее и выхожу из кабинета. «Лина, вызови охрану!» Прошу секретаршу. «Пусть выведут из кабинета Викторию Всеволода. А также запретите их въезд и вход в любую из наших гостиниц. Письма разослать везде. И если кто-то ослушается или не донесет до персонала, сразу увольнять по статье». «Хорошо, Клим Игнатович». Лина сразу же взялась за выполнение приказа, а мне даже легче стало. Вика снова начинает ломать комедию. Сразу же хватается за живот, а у меня перед глазами мелькают картинки, как Дусю везут в полицейской машине. Но Чернову спасибо, что сообразил снова напомнить, чтобы пока не разберусь с прошлым, к Дусе не лез. Он мне при встрече расписал перспективу того, что может быть. Краски, конечно, у него были слишком черные, но он должен соответствовать своей репутации. Да и слова его я запомнил прекрасно. «Евдокия как сестра для моей дорогой супруги, Клим Игнатович. А еще крестная мать моей дочери. И за все время, что я ее знаю, она никогда не давала даже малейшего повода усомниться в своей преданности моей семье. А моя семья слишком дорого мне досталась. Я надеюсь, что распознал все правильно, и даже могу понять тебя как мужчина», — улыбнулся Чернов, но как-то прохладно. «Но если Евдокия придет к Владочке и хотя бы намекнет, что ее обидели, я буду спрашивать за нее, как за свою сестру уже». «Александр Владимирович, я тебя уважаю как бизнесмена, да и как мужчину, хотя знаком не был, но вот в своих делах предпочитаю разбираться сам», — ответил ему тогда. «Иногда волшебный пинок от того, кто уже сожрал все это, намного полезнее, чем самостоятельно топтать дорожку и делать кучу ошибок», — хмыкнул Чернов. «Хочется к ней. Никогда бы не подумал, что меня так переклинит на женщине. После Вики никакого желания не возникало уже давно, а здесь... В Дусе есть что-то, что заставляет думать о ней постоянно. Вчера не выдержал. Отвез эту идиотку в квартиру, а сам поехал к Дусе. Но только дверь поцеловал. Дома ее не оказалось. Зато была прекрасная соседка, которая пообещала передать, что я приходил. Но сегодня понимаю, что не нужно было ехать. Да и после Викиного концерта особенно. Дура. Даже тачку свою не пожалела. На что только надеялась. Что я новую ей куплю, или что денег побольше сотрясет. Стою у подъезда Дуси и жду, когда она припаркуется. Она даже машину водит грациозно. Все медленно выверено. Смотрю, как выходит из нее, как достает пакет с продуктами, и понимаю, что сейчас слюной истеку. Неделю. Целую неделю я не видел ее. Хотел до безумия, но не ехал. Чернов помог очень хорошо. А его протекция в суде быстро вынесла вердикт в мою пользу. Особенно, когда суд обязал Вику предоставить документы в подтверждение беременности и сделать тест ДНК. Вот только ухмылка Севы немного напрягала, когда Вика орала на весь коридор, что я еще пожалею. Ну да ладно, с этим слизняком я справлюсь. А сейчас я пытаюсь держать себя в руках, чтобы не поступить так, как тогда на пляже. У меня большие планы на Дусю. И осуществлять их я уже начал. Главное, чтобы не взбрыкнула. Медленно подъезжаю к ней и сразу ловлю ее запах, как пес. Дуся же смотрит так, будто ничего не происходит. Как она это делает? Как она научилась обманывать глазами? «Ну, здравствуй, красавица! Ждала меня?» Спрашиваю я и замечаю, как она сглатывает. В штанах становится тесно, а в мозгу чуть ли не фанфары орут. «Нет», — отвечает спокойно Дуся, «но я чувствую, что врет». «Вот и умница!» Киваю я и протягиваю ей шлем. Я не придумал ничего лучше, чем приехать к Дусе на своем Харлее. Всегда любил такую технику. И надеюсь, что сегодня я смогу прокатить на нем одну строптивую красотку. «Я не катаюсь с незнакомыми мужчинами», — отвечает Дуся, но глаз со шлема не сводит. «Предлагаю познакомиться», — отвечаю я. «Ты мне расскажешь о себе, а я о себе, и...» «Ничего не будет, Гор». А вот и первые эмоции. Пускай не в глазах и движениях, но в голосе. «Тебе лучше уехать». «Дусь, я же не могу по-другому». Склоняю голову чуть ниже, а Дуся, наоборот, закидывает свою к небу, будто пытается что-то там услышать. «Мы просто покатаемся». Добавляю, замечаю, как она мнется. «Я тебе не верю», — качает она головой. «Я сам себе не верю». «Зачем ты приехал?» — спрашивает Дуся, а я пытаюсь понять, для чего. Яйца подсказывают, что от ответа будет зависеть ее решение, но я не могу заставить себя сказать то, что на уме. Смотрим друг на друга несколько секунд, и Дуся резко разворачивается и уходит.